Цюрих. Три полных рабочих дня просидела Лидия на лавочке с раскрытым учебником немецкого языка. Оказалось, что все она рассчитала правильно и свой отпуск потратила не зря. К концу третьего дня из выставочного павильона вышел загорелый полненький мужчина, окруженный тонким сиянием, и сел рядом с ней. Сиял он, однако, не сам по себе, а переливчатым серо-голубым пиджаком. Пахло от него бодрой сосной, туфли на нем были женского серого цвета в фасонистых дырочках. Всю эту картину, включая дырочки, Лидия ухватила первым же цепким взглядом и даже заметила рахитичный, выступающий немного вперед лоб и красную жилку в левом глазу. Она уткнулась в раскрытый учебник, придерживая его с поворотом, чтобы обложка была видна. Мужчина, по рыбье раскрыв рот, немедленно сглотнул наживку. «О, ди дойче шпрахе!» и заулыбался. Далее разговор потек ручейком, тонким, но уверенным. Господин сообщил, что он швейцарец из Цюриха, представитель фирмы, производящей краски. Имеет дом в пригороде и любит животных. Лидия, со своей стороны, рассказала о себе. Этот рассказ она уже давно подготовила, выучила наизусть и отрепетировала. Педагог, работает с детьми, занимается немецким языком на курсах. Понедельник, среда, пятница – просто для удовольствия. В немецком языке мне очень нравится порядок. Все на своих местах, особенно глаголы. Швейцарец расплылся. И он тоже изучал иностранные языки, тоже считает, что немецкий – самый рациональный. Сотрудники наружного наблюдения заняты были свыше всякой меры. Выставка международная, со всего города съехалась форца, грудастые ласточки, пионерки международного бизнеса привезли свой свежий товар в шелковых розовых трусиках на грубых резинках. Лидия могла быть совершенно спокойна, никому бы и в голову не пришло, что и она здесь на охоте. Действительно, к налетевшим сюда девушкам она не имела никакого отношения. Возрасту ей было за 30, красоты за ней никакой не водилось. Напротив даже, нижняя губа была вытянута вперед лопаточкой, нос несколько нависал, и, вращаясь она в европейских монархических кругах, губа ее считалась бы габсбургской. Но поскольку она была родом из деревни Салослово, то прозвище у нее с детства было Лидка-гусыня. Двумя заметными ее достоинствами, кроме немецкого языка, были густые, в светлый слоистый пучок уложенные волосы и тончайшая талия, еще и утянутая грубым лакированным ремнем до состояния полуперепиленности. Разговор шел неторопливо и весь в нужном направлении. Но в какой-то момент швейцарец взглянул на свои швейцарские часы, и Лидия испугалась, что он так просто встанет и уйдет, сказавший ей «Auf Wiedersehen». Но он... Видерзейна не сказал, а напротив, предложил посмотреть на его стенд и выпить чашечку кофе. Лидия скромно улыбнулась, сверкнув двумя золотыми зубами в глубине узкогубого рта, убрала учебник и на мгновение задумалась. В сумочке у нее лежали перчатки, белая, нейлоновая, с оборочкой, точь-в-точь, как на блузке. Надеть, что ли? Перчатки — это шикарно, но не слишком ли? Не решившись их натянуть, она все же вытащила их и сжала в горсти. «Моя гостья!» — кивнул швейцарец охраннику, и Лидия, поигрывая перчатками, прошла за ним следом. Он ввел ее в закуток своего стенда. Сердце Лидии зашлось от восторга. Так весело ей было смотреть на образцы малярных красок, которыми торговал полненький швейцарец. «Как красиво!» — воскликнула она, и в искренности ее нельзя было усомниться. Хотя среди многих ее достоинств, включающих даже и простодушие, искренности как раз и не было. Скорее, она была хитровата. Вот именно, простодушна и хитровата. Но если говорить о стратегии ее жизни, то именно в данном случае она собиралась хитрить и охмурять, и даже обманывать. Ничего этого ей и не понадобилось. Господин ей ужас как понравился. «Не расслабляться, только не расслабляться», — скомандовала себе Лидия. Он предложил ей сесть, сам присел, слегка сгорбившись в роскошное кресло красной пластмассы и неопределенно улыбнулся. С чего это он пригласил в павильон эту незнакомую женщину? Вроде не клиент и собой не хороша. «Вам нужен массаж, у вас остеохондроз», — воскликнула она решительно,